На такой дистанции тело движется намного быстрее магии. Я соглашусь с тобой, но ты ведь чуть не ударила и по моей руке. Ответ на триумфальные изречения немного расслабленной Эрики последовал от Лео, чьи руки замерли на полпути до другого кат. Хе-хе-хе, я бы ни за что не сделала подобные вещи. Не смейся так странно. Эрика поднесла руку, держащую дубинку, к своему рту и выдала неестественное «о-хо-хо-хо-хо», скрывающее её реальные намерения. Этот смех выводил Лео из себя. «Я серьёзно. По твоей стойке я могу понять, что ты хотела сделать. Со стороны может показаться, что ты обычная дура, но твои руки говорят об обратном. Ты смеёшься надо мной? Скажи мне в лицо, ты смеёшься надо мной?» «Именно поэтому я и сказал, может показаться. Не понимаешь, что ли?» Совершенно забыв про врага перед ними, они настолько увязли в очередном комичном споре, что им стало наплевать на всех остальных, включая Тацию и Миюки. Однако одноклассники Миюки быстро оправились. И тем, кто решил действовать, был вовсе не ученик, чей специализированный кат был выбит из рук, а ученица, чьи пальцы бегали по общему кат в форме браслета. Встроенная система включилась и выдала последовательность активации. Последовательность активации – это не что иное, как план магии, программа, которая направлена на создание последовательности магии. После развертывания расширенная последовательность активации читается областью обработки магии в подсознании, и в нее вводятся такие переменные, как координаты, место активации и продолжительность магии. В результате всего этого завершается конструирование последовательности магии. Эта завершенная последовательность магии переносится из глубин подсознания, зоны на границе подсознания и сознания, называемой вратами, на самый нижний уровень сознания, так называемый корень. После чего она, последовательность магии, может переноситься во внешний мир. Проекция последовательности магии и информация о цели – в современном мире имеет название «Эйдос». Название происходит из греческой философии и относится к событию, при котором информация цели временно переписывается. Информация присуща каждому событию. И если информация изменена, то и событие изменяется. Все естественные явления записаны в псионах, и их изменения позволят изменять явления в реальном мире. Так работает магическая система при использовании кат. Скорость, с которой псионы обрабатывают магию, масштаб и сила вмешательства, с помощью которой производится вмешательство в Эйдос и его изменения, вместе именуются силой магии. Даже сам план последовательности магии, последовательность активации, сам по себе является набором псионов. Однако сама последовательность активации не может повлиять на реальность. Псионы, создаваемые волшебником, находятся в хаотичном состоянии. В общих чертах функция кат заключается в том, чтобы забрать псионы, предоставленные последовательностью активации, и преобразовать их в псионы, которые волшебник может использовать для перезаписи явления. Последовательность магии. Специализированным кат часто придают форму оружия, потому что в их стволах сосредоточены вспомогательные системы прицеливания. И координаты точки действия магии автоматически вводятся во время запуска последовательности активации, дабы уменьшить время, необходимое на вычисление этих координат. Псионы при этом не стреляют из дула. Действие происходит от волшебника к кат и от кат обратно к волшебнику. Если поток псионов прервется на каком-либо из этих отрезков, то магия, записанная в кат, работать не будет. К примеру, если во время расчёта или передачи в кат группа псионов будет подана извне, то псионы последовательности активации будут перемешаны, остановив при этом конструирование эффективной последовательности магии и уничтожив магию. Прямо как сейчас. Стоять! Использование магии помимо личной самообороны является уголовным преступлением! Развертывание последовательности активации ученицы было уничтожено пулей из псионов. Сам по себе выстрел псионами является самой простейшей формой магии, но требует экстремального контроля, если ты хочешь уничтожить последовательность активации и не нанести никакого вреда самому волшебнику. Такой выстрел явно говорил о превосходном уровне подготовки волшебника. Осознав чей-то голос, ученица, собиравшаяся атаковать Эрику и компанию, полностью побелела. И это явно был не результат магии. Она облокотилась на другую ученицу. Но они обе не устояли на ногах и упали. Голос, предупредивший ученицу, а также пуля псионов, принадлежали главе школьного совета, Сайгуси Маюми. Её, насколько было видно Тацуе, вечно улыбающееся лицо, даже сейчас не выражало какой-либо суровости. Однако в глазах людей, обладающих предрасположенностью к магии, её маленькая фигура была укутана свечением ауры псионов, недостижимой обычным магам, что придавало ей почти неприкосновенный статус. «Вы ведь ученики классов 1А и 1Е. Я бы хотела узнать, что тут происходит. Следуйте за мной». Тяжелый и более жесткий голос исходил от девушки, стоящей рядом с Маюми. На школьной церемонии зачисления представляли всех членов школьного совета. Ее звали Ватанабе Мари, и она являлась главой дисциплинарного комитета. Ее кат уже развернул и передал последовательность активации. Нетрудно было вообразить, к чему бы привело сопротивление. Лео, Мизуки и одноклассники Миюки напряглись, не говоря ни слова. Не показывая ни доли неповиновения, просто выйдя из общей группы одноклассников, которые не могли сдвинуться с места, не выражая ни надменности, ни гордыни, не показывая себя ни удрученными, ни робкими, Тацуя вполне обычной походкой прошел и встал перед Мари. Миюки не отставала от него ни на шаг. Мари кинула вопросительный взгляд на этих первогодок, так неожиданно подошедших к ней. Она подумала, что они не относятся к этому инциденту. Тацуя не дрогнул под ее взглядом и остановился перед ней на приличном расстоянии. «Просим прощения, наша шутка зашла слишком далеко». «Шутка?» Услышав эти неожиданные слова, Мари выгнула брови. «Да». Способность Марисаки быстро доставать кат хорошо известна. И я попросил её нам продемонстрировать. Но всё получилось слишком реалистично. И ситуация вышла из-под контроля. Ученик, который направлял кат на Лео, широко раскрыл глаза от удивления. Видя, что другие первокурсники ничего не говорят, Мари быстро посмотрела на дубинку в руке Эрики и на устройство в виде пистолета, лежащее на земле. После этого она одарила этих двух учеников, пытавшихся противозаконно использовать свои кат взглядом, от которого кровь вполне могла застыть в жилах, и повернулась к Тацуе с холодной улыбкой. «Тогда почему же эта девушка из 1А пыталась использовать атакующую магию?» «Она просто была застигнута врасплох. Инстинктивный запуск последовательности активации – достойный навык для ученика первого потока». Выражение его лица, когда он отвечал, оставалось невозмутимым, хотя его голос звучал немного нагло. «Твои друзья были под прицелом атакующей магии, а ты настаиваешь, что это была простая шутка?» «Даже если вы можете назвать это атакой, она собиралась выстрелить яркой вспышкой. Причем сила этой вспышки не могла вызвать ослепление или ухудшение зрения». Все присутствующие разом вдохнули. Холодная улыбка сменилась восхищением. «Ого! Ты что, можешь понять, какая магия активируется в процессе её конструирования?» Последовательность активации несёт большое количество информации для построения последовательности магии. Волшебники интуитивно могут догадаться о результате последовательности магии. Наблюдая за тем, как последовательность магии проецируется на Эйдос и какие его части затрагивает, можно понять и предположить конечный результат магии. Однако последовательность активации сама по себе является огромным блоком данных, несущим большое количество информации. И даже сам волшебник, запускающий её, может лишь подсознательно её понять. Таким образом, чтение последовательности активации представляет собой распознание бесконечных строк визуальной информации, которую надо сложить в общую картину у себя в голове. Обычно такое не под силу человеческому сознанию. Я не очень хорош в практике, но я достаточно уверен в моих аналитических способностях. Словно это ничего не значило, Тацуя обозначил весь свой немыслимый навык одним словом «анализ». Твой навык сокрытия информации тоже довольно неплох. Её взгляд напоминал смесь восхищения и ненависти. Миюки вышла вперед, словно защищая своего брата от всей тяжести допроса. «Как мой брат уже говорил, вы просто неправильно все поняли. Мы очень сожалеем, что побеспокоили вас, сэмпай». Не показывая никакого обмана, она глубоко поклонилась. И будто причина недовольства испарилась, Мари отвела взгляд. «Мари, все нормально. Тацуя-кун, это действительно была демонстрация?» «И когда это она начала обращаться ко мне по имени?» — подумал Тацуя, но не стал отвергать неожиданную помощь со стороны Майюми. Он кивнул ей с тем же невозмутимым выражением, которое он использовал до сих пор. Майюми ответила ему торжествующей улыбкой. «Ученикам не запрещено обучать друг друга, но вам нельзя показывать друг другу магию. Весь первый семестр она изучается в классных комнатах, так что я бы посоветовала воздержаться от самообучения». На такую вдохновляющую речь Майюми Мария ответила мрачным взглядом и решила добавить пару слов от себя. «Но, если уж президент так сказал, то в этот раз я не стану вас наказывать. Но учтите, второго раза не будет». Умерив свой пыл, все присутствующие глубоко поклонились ей. Мари развернулась и собралась уходить. Но сделав один шаг, она остановилась и задала один единственный вопрос. «Твое имя?» Когда она обернулась, Тацуя отразился в ее глазах. «Класс 1Е. Шиба Тацуя. Я запомню». Сдерживая себя, чтобы внезапно не вырвалась фраза «без проблем», Тацуя проглотил воздух.